Тетраль «Квадрит» и несовершенство Конституции. Перед Бальбой Рюкзачини появилась белая перчатка. Она показала писателю 5 пальцев, потом 4, 3, 2, 1, щелкнула всей пятерней и исчезла. Браунинг был почти уверен, что Бальба спросит, что это такое, но коротышка только страдальчески поморщился. Камеры застрекотали. Министры дружно оскалились. Мониторы колдовидения, развешанные по стенам, после секундного замешательства продемонстрировали министерские улыбки в сдержанном, облагороженном варианте. Рюкзачини строго посмотрел в объектив. «Здравствуйте! Мы начинаем круглый стол из кабинета премьер-министра. Уверен, вы все сейчас прильнули к экранам колдовизоров, хотя всем вам следовало бы отальнуть от экранов, пойти в магазин и купить книгу величайшего из ныне живущих писателей». Квадрит, не переставая улыбаться, показал Бальба, вне зоны видимости камер, увесистый, как горшок с медом, кулак. «Но не будем отвлекаться на истинные ценности. Сегодня свое мнение об интересующих их проблемах выскажут министры Аллигаттер, Чейнджер, Мюсли и премьер-министр Квадраль Тетрит, которому я сейчас и предоставлю слово». Квадрит приосанился и открыл рот. «Мое мнение, как всегда, никого не интересует», — добавил Бальба. «Прошу вас, Тефаль». Премьер был сегодня само обаяние. Он всегда был оно, когда на него смотрели зрители. Это при том, что тетраль Квадрит очень похож на своего племянника, профессора Развенедела. Но если Развенедел за непробиваемой внешностью успешно прятал природное тугоумие, то у Квадрита за аналогичной внешностью скрывался острый, как шило, ум. А сегодня зрителей более чем достаточно. Каждому ведь интересно увидеть, как в прямом эфире произойдет преступление, пресечение и наказание, да еще направленное против премьер-министра. «Добрый день, дорогие соотечественники!» Премьер в меру посерьезнел, но решил разрядить обстановку. «И соматерщинники!» Из-за дверей донесся приглушенный магической защитой хохот оборотней в погонах. На шутки руководства у них был особый нюх, который часто заменял им слух. «В наше нелегкое время», — продолжил тетраль, мастерски переходя от шутливого тона к трагическому, — «когда на каждом углу...» В одном из многочисленных углов раздался хлопок. Участники круглого стола подпрыгнули вместе со своими стульями. Браунинг снял четки с предохранителя и метнулся в угол. Навстречу ему высунулась озабоченная рожа Рамуальда. «Крепкая штуковина», — доверительно сообщил он следователю. «Только вместе со штативом отламывается. Да вы это, не обращайте значения, я тут по хозяйству». Первым нашелся премьер. «Вот!» — воскликнул он, патетически протянув длань в сторону собственного секретаря домового. «В наше время в каждом углу может притаиться преступник. Стяжатель, грабитель, бандит. Рамуальд, я ведь это тебе говорю». «Ничто, барин», — напыжился домовой. «Как-нибудь справлюсь я с вашим бандюком, а то договорюсь». И бесстрашный секретарь снова направился в угол, где могла притаиться всякая нечисть. Квадрит проводил его тяжелым взглядом и повернулся к камере. «Так может ли быть в наше время задача более насущная, чем профилактика преступлений?» – провозгласил он. «Рекламная пауза», – мстительно произнес Бальба. «Волшебные недели в Макдональдс», – завопил один из мониторов. «Биг Мак с зубами. И еще посмотрим, кто кого». «Свежее дыхание облегчает заклинание», – закричал второй. «Дракула, 572 года, клубица. Пахнет серой. Умер в 1476 году. Не курит», — принялся зазывать третий. Некоторые колдовизоры пытались всучить товар даже министрам. Когда один из мониторов воскликнул, обращаясь к Тетктонаде: «Вы все еще сжигаете ведьм, тогда мы идем к вам», дверь неожиданно открылась. Однако вместо поставщика асбеста в кабинет вошел еще один отец Браунинг. Оборотни в погонах, появление следователя, который уже находился внутри и оттуда не выходил, озадачило. Но препятствовать второму Браунингу они не стали, сочтя это какой-то хитроумной шуткой. Шутки, Непонятные с первого раза оборотни ценили особенно высоко. Браунинг молча прошел по кабинету и спрятался за портьерой. Присутствующие к этому оказались явно не готовы. Сначала они попробовали проглядеть в шторе дырку, но штора, изготовленная из специального противодырочного материала, не поддалась. Маги повернулись к первому Браунингу. «Вы ничего не заметили?» – спросил тот, массируя виски. «У меня в последнее время так разыгралось воображение, что я стал подумывать об отставке». Слово «отставка» подействовало. Руководители департаментов и премьер-министр принялись пожимать плечами и интересоваться у соседей, не бывает ли у них галлюцинаций. Тактонадо из-под тишка показал Браунингу один из пальцев. А реклама закончилась, и экраны вновь заполнил тетраль-квадрит. «Так может ли быть в наше время задача более насущная, чем профилактика правонарушений?» «Профилактика правонарушений», — повторил Бальба с таким видом, словно пережевывал лягушку. «Именно. Но, увы, так ли сложились обстоятельства или это чья-то недобрая воля, но в ближайшее время нам придется заниматься совсем другим. Я имею в виду выборы премьер-министра». «Ишь, как завернул», — подумал Браунинг. «Три срока на посту премьера, а уходить не хочет». «Чтя Конституцию...» «Чтя Конституцию!» — Бальба закатил глаза. «Чтя Конституцию!» Сбить квадрита с мысли было невозможно. «Я должен уступить место премьера кому-то из более молодых политиков!» Тетрали сделал паузу. «Сейчас он скажет «но» и объяснит, почему не может сделать то, что должен», — подумали «а если» Гаттер и Пейджер. «Я должен уйти! Но...» Все напряглись. Премьер-министр стрельнул хитрым глазом. «Но не будем о грустном!» Сен, а если? И 10 шмякодавок. «Что, по-моему, совершенно очевидно», — завершил объяснение Сен. Вокруг царило гнетущее молчание. «Какой ты умный, Сен», — с грустью сказала Амели. «Да все понятно». Пори схватил друга за руки. «Ты успокойся, мы все поняли. Преступление будет совсем не там, где предсказывали. Предсказатель ошибся». «Повторяю для Гаттера. Предсказатель не ошибся. Но он определил не место преступления, а координаты места преступления. Можно я что-нибудь сломаю?» Мергиона протянула нунчаки. «Их я вряд ли сломаю», — сказал Сен. «Ты можешь что-нибудь сломать ими», — сказала Мерги. «Спасибо», — сказал Сен и рубанул нунчаками по спинке соседнего стула. Спинка разлетелась в щепки. «А ведь я собирался туда сесть», — сообщил Пори. «Повезло», — сказала Мерги. «Так», — Сен положил нунчаки на стол. «Попробую еще раз. Никто не ошибся. Все предсказано правильно. Все дело в неадекватной интерпретации информации». Мальчик остановился. Слушатели определенно интерпретировали информацию неправильно. То есть оцепенели. «Попробую еще раз. Эй!» «Я говорю «эй!» «Прошлый раз уже закончился. Кто знает, как по-португальски раз-два-три?» «Нет, не надо. Давайте я лучше на примерах. Мисс Юзан, выколдуйте, пожалуйста, шмекодавок». Маленькие магические существа, используемые в качестве наглядных пособий при преподавании колдовских предметов. Очень любят, когда по ним чем-нибудь шмякают. «Мисс Юзан!» Профессор МакКонарикл вздрогнула и осмотрелась. «Будьте любезны, наколдуйте штук 10 шмякодавок. Нет, покрупнее. Вот так в самый раз. И чтобы все были черные, а одна рыжая. Спасибо». Лица слушателей посветлели. Наблюдать за потешными букашками куда веселее, чем разбираться в неадекватной интерпретации информации. Рыжую шмякодавку тут же обступили ее черные подруги и принялись беззастенчиво рассматривать. «А рыжая на Мергиону похожа», — сказала Амили. «А черные — на Амили», — сказала Мергиона. «Не забывайтесь», — сказал Сэм. «Предположим, что шмякодавки — это блуждающие министерские кабинеты». Шмякодавки закружили по столу. «Теперь предположим, что сейчас...» «А если заглянул в предсказание?» Без минуты полночь 26 мая. Стоять. Букашки замерли, а наиболее опытные достали из карманов газеты и погрузились в чтение. В этот момент предсказатель говорит: «Через два дня сын, а если шмякнет по рыжей?» Рыжая приветственно помахала лапкой, показывая, что вот она тут, в углу стола. Черные соседки начали завистливо поглядывать на избранную. «Запомните это место. А теперь?» Время пошло, и кабинеты начали перемещаться. 26 мая, 27 мая. Шмякодавки ринулись к избранной всей толпой, стараясь попасть поближе к месту предполагаемого шмяка. В суматохе рыжая получила пинок и перелетела через весь стол по диагонали. 28 мая. Сын с явным облегчением шмякнул по намеченному месту, а потом, не разбирая, хачуга это или он сам, принялся молотить по какому-то шкафу, неосторожно оказавшемуся у него за спиной. Целая свора шмякодавок барахталась на месте шмяка, беззвучно похрюкивая от удовольствия. Рыжая стояла на противоположном краю стола и ожесточенно жестикулировала. «Видите?» — сказала Если, когда шкаф был исчерпан. «Я, как и предсказано, шмякнул по месту, где находилась рыжая, но ее там уже не было. Там оказалась другая шмякодавка». Сэн обвел взглядом добровольных следователей. Гаттер, Пейджер, МакКонарейкл. «Если сейчас кто-нибудь не воскликнет: «Ах, вот в чем дело!», я за себя не отвечаю». «Ах, вот в чем дело!» — воскликнула Амели. «В чем?» — повернулись к ней все. «Не знаю», — смутилась Амели. «Сэн попросил воскликнуть, и я воскликнула. Мне совсем не трудно. По крайней мере, легче, чем догадаться. Но я попробую. Значит, рыжая — это кабинет премьера. Когда предсказывали шмяк, то есть преступление, он находился тут, а когда шмяк, то есть преступление, совершилось, там оказался уже другой кабинет». «Спасибо, Амели», — растрогался Сэн. «Я тебя не забуду». Амели зарделась. «Ах, вот в чем дело!» — запоздало закричал Пори. «Преступление будет не в кабинете, а в том месте, где кабинет находился в момент предсказания. Надо найти схему министерства, в которой обозначены эти перемещения. Да запросто!» «Вот счастливый человек», — подумал Сэн. «А я, пожалуй, уже смогу сломать эти мергионины деревяшки». Тетраль «Квадрит» и «Молодая смена». Но не будем о грустном. Будем о молодой, энергичной смене, которая сменит на моем посту старую энергичную смену. «Сменит смену», — Бальба закатил глаза почти на затылок. «Вот ты, Дик», — премьер повернулся к Гаттеру. «Как ты будешь бороться с преступностью, когда станешь главой магического государства?» Пейджер набычился, а если нахохлился. «Вот так», — подумал Браунинг. «Не если станешь, а когда станешь. Очень интересно». «Когда я стану премьером?» Гаттер постучал по деревянному подлокотнику. «Во-первых, я запрещу преступность. Во-вторых, запрещу нарушать закон. В-третьих...» «Но совершенен ли закон, мистер Гаттер? Вот Брэд Пейджер отсидел в Безмозглоне, не совершив преступление, а совершив преступление, побег, не понес наказание, а наоборот, возглавил департамент волшебных тварей. Что по этому поводу сказал бы премьер-министр, а если?» «Нелогично», — кивнул Грег. «Эй!» — замахал руками Гаттер. «Это мой вопрос. Это меня спрашивали». «Брэд Пейджер должен или сидеть сейчас», — продолжил Грег, игнорируя возмущение Дика, «или совершить преступление 12 лет назад». «Кстати, обратите внимание на реакцию уважаемого Брэда». Квадрит кивнул на Пейджера, который угрюмо смотрел на оппонентов. «Какая выдержка! Мы обсуждаем его непростые взаимоотношения с законом, а будущий премьер-министр даже ухом не повел». «Умение водить ушами», — сказал Аесли, — «это, безусловно, ценное качество премьер-министра. Но, на мой взгляд, важнее ясное понимание того, как следует изменить закон. И не только этот закон. Вся магическая законодательная база нуждается в тщательной переработке». Но правильно ли тратить драгоценное время на возню с бумажками, когда преступники, не таясь, выходят из своих углов? Снова перехватил инициативу тетраль. Что нам скажет министр Пейджер, чей опыт в этой области очень пригодится на посту премьера? Что правильно? Эгегей! Овозопил Гаттер. Сильная рука, вот что правильно. Бред задумчиво завязал драконью подкову в узел и бросил перед собой. Вот как надо поступать со всеми ворюгами, грабителями и беглыми каторжниками. Не удержался обиженный Гаттер. «Ну зачем же припоминать друг другу старые ошибки?» Благодушно произнес действующий, причем очень коварно действующий, премьер. «Не будем ворошить грязное белье. Наверняка у каждого из присутствующих найдутся скелеты в шкафу». «У нас скелеты в шкафу» — это метафора, означающая давние преступления или проступки, которые хотят скрыть от общественности. У магов же скелеты в шкафу никакая не метафора, а настоящие скелеты хорьков, которые стерегут одежду от моли и ворошат белье. Браунинг за шторой только диву давался, как виртуозно тетраль квадрит стравливает оппонентов и как легко они попадаются на его уловки. Но стоит министрам догадаться, что ими ловко манипулируют, теперь у сыщика не осталось никаких сомнений, что преступление будет заключаться в покушении на премьера и совершит его кто-то из трех министров. А может, и все трое одновременно. «С другой стороны, — думал Браунинг на стуле, — если события будут так развиваться дальше, не исключено и смертоубийство между министрами. С третьей стороны, — продолжил мысль Браунинг за шторой, — а может, Браунинг на стуле, а может, оба Браунинга одновременно. Кому преступление, состоявшееся, несмотря на все потуги ОПП, более всего выгодно? Конечно, тот Ктанаде, которому эти предсказания преступлений как кость в горле. А есть еще ворюга и грабитель Рамуальд. По-прежнему неадекватен Бальба. И, наконец, все еще нельзя сбрасывать со счетов хитроумного тетраля квадрита. Браунинги синхронно загрустили. Дело... еще сутки назад казавшиеся тухлым, и сейчас выглядела не лучшим образом. Не лучшим образом выглядели и все три претендента на пост премьера. А вблизи они, честно сказать, даже нормальным образом не выглядели. Бред Пейджер, сгоряча, не со зла, окатил Дика заклинанием по сведениям гидромедцентра. А тот от обиды применил любимое заклинание «Сам козел», которое когда-то дорого обошлось ему в стычке с Мордевольтом. Грека, если никак не мог дождаться паузы, и набирал воздух, чтобы спокойно расставить все точки над «и». Кстати, вы заметили, что в русском языке нельзя расставить точки над «и». Зато в русском можно расставить точки над «ё». Наверное, поэтому в России такой бардак и нецензурщина. Но пауза все не наступала. И вскоре «а если» набрал воздуха столько, что если бы не приклеился к стулу, взлетел бы как дирижабль. Зато тетраль квадрит продолжал выглядеть мудрым отцом, который пытается урезонить расшалившихся сыновей. Только браунинги и, кажется, тот Ктанада замечали, что премьер старательно подкидывает масло в кашу, заставляя спорящих переходить на все более высокие тона. Вскоре стало срабатывать противоругательное заклинание «бла-бла-бла», которое заглушало слишком резкие замечания оппонентов. Потом оно внезапно отключилось, к вящей радости Бальба. Секретарь тут же принялся строчить на пергаменте, восторженно причмокивая. Кто-то на колдовидении сообразил, что ситуация вышла из-под контроля, и на настенных мониторах снова пошла реклама. Квадрит сокрушенно покачал головой. «Рамуальд, будь так добр, восстанови заглушающее заклинание, а то я сделаю с тобой все, что сейчас произнесли эти уважаемые господа». «Ась?» — озабоченно спросили из-за сейфа. «Немедленно воткни красную штуку с синим верхом обратно!» — снежно произнес премьер, и стены кабинета покрылись изморозью. Или нежно. Как можно что-то произнести снежно? С другой стороны, если тетраль произнес нежно, почему стены заиндевели? Впрочем, нам уже понятно, чем чреваты нежности премьер-министра. Домовой закопошился в углу, что-то бурча под нос. Заклинание восстановилось, и некоторое время Пейджер и Гаттер размахивали руками, беззвучно хлопая губами. Рекламная курочка прокудахтала. Магги, бульон для магов, и премьера вновь одарил зрителей улыбкой в 44 зуба. В любом салоне красоты вам скажут, что иметь только 25 или 14 зубов вредно для имиджа. Иначе говоря, чем больше зубов, тем лучше имидж. А для политика имидж – все. «Итак, вернемся к нашим баранам», – сказал он и покосился в сторону министров. Когда зрители сразу догадались, о ком речь, но Квадрит тактично перевел разговор на другое. «Благодарю моих собеседников, но это все, так сказать, теория. А представьте себе, что... Ну, совершенно фантастическое предположение. Допустим, вы узнали, что сегодня, сейчас, прямо здесь состоится преступление». В наступившей гнетущей тишине стало слышно, как сопит Рамуальд, вывинчивающий объектив из подглядывающего устройства.